Пегги вышла из самолета злая как черт. Она полагала, что появится в Нью-Йорке, держа своего Дега под мышкой. Новые друзья-европейцы отговорили ее от этого, уверяя, что таможня сдерет с нее неслыханную пошлину. С большим огорчением она решила оставить картину на хранение в лондонском отделении банка Chase Manhattan, надеясь провести затем при первой возможности, обойдя таможенные рогатки, как только ее научат, как это проделать. Последние 48 часов она не смыкала глаз, но возбуждение, вызванное вечером у Каленберга, прогнало какую-либо мысль о сне. Она воспользовалась полетом, чтобы привести в порядок заметки, подготовленные ею для репортажа, рассчитывая написать его в какой-нибудь оригинальной, интересной форме, без малейшего сходства с мрачными сообщениями, которые газеты вот-вот обрушат на читателей. Перед паспортным контролем она поискала глазами Джулиана, но нашла его не там, а несколько позже у выдачи багажа. Вот напасть. Рядом с ним стояли два субъекта, которых она на дух не выносила, потому что оба не раз пытались к ней приставать. Некто Хит, заместитель главного редактора «Базар», самовлюбленный красавчик и ничтожный бледненький фотограф, чье непомерное нахальство всегда вызывало у нее тошноту, Хит подошел к ней, сияя неотразимой, по его мнению, улыбкой. «Привет!» «Привет!» — отозвалась Пегги без тепла и чуть ли не без звука, и тут же обратилась к шоферу. «Джулиан, вот мои квитанции. Получите багаж и снесите в машину». «Пегги», — вмешался Хит. Ее разозлило, что он обращается к ней по имени. «Да, Дженнифер Кэббот поручила мне сказать вам, успеется. Вы же видите, я только что прилетела. Это вопрос минуты. Не смешите меня». Бледненький фотограф был уже тут как тут, исполненный надежды, что сейчас его начальство опозорится перед этой новоявленной снобкой. «Пегги, субъект, у которого надо взять интервью, через 3 часа улетает из Нью-Йорка. Велика важность. Найду его завтра, никуда не денется. Пегги, это следует провернуть за 2 дня. Мы все перепробовали, и все зря. Он никого не принимает, только вы одна можете. Не подмазывайтесь, я устала. Дженнифер только на вас и рассчитывает. Это же сенсация». «А что он собой представляет?» «Политик». «Как зовут?» «Балтимор». «Понятия не имею. В этой чертовой стране тысячи Балтиморов». «Скотт Балтимор. Это же родной сын Альфреда Балтимора». Хит чуть ли не кричал от негодования. По губам Пегги скользнула улыбка. Не на ту напал Хит, кого можно уличить в незнании готского альманаха Америки. Ель не знать все ветви сверху донизу семейства Балтимор. Она изобразила удивление. «А какой интерес представляет этот Скотт?» Последнее слово она произнесла, словно выплюнула. «Ему только 22 года, и он уже выставил свою кандидатуру в сенаторы. Он только что основал свою партию». Пегги повернулась к шоферу. «Джулиан, отвезите вещи ко мне домой». И, обращаясь к Хиту, «Хорошо, поехали. Даю вам 1 час, не больше. Хочется поскорее принять ванну». «Спасибо, Пегги, спасибо». Хит встретился взглядом с фотографом и тотчас же пожалел об этих словах, сорвавшихся с языка. Гаденыш вроде потешается над ним. Вообще-то ему хотелось послать эту Пегги куда подальше, но в штатах Нэш-Бельмонты далеко не дерьмо собачье, а таких Пегги днем с огнем не найдешь. Он угрюмо пробормотал. «Ну что, поехали?» Мария волновалась. Всю ночь она не могла уснуть ни на минутку, но в договоре было подчеркнуто, что ей следует находиться при Афине Сатрополос днем и ночью, не отходя ни на шаг. Поэтому ей пришлось ночевать в спальне старухи. Каждый раз, когда ее одолевала дремота, она огромным усилием сбрасывала ее с себя. Царапина на щеке постоянно напоминала ей, насколько опасна ее подопечная. Фина наутро пожелала заняться вязанием, и слуги тотчас доставили ей все необходимое. Мария не спускала с нее глаз, понимая, каким опасным оружием могут оказаться вязальные спицы в этих морщинистых руках. Не теряя старуху из виду, Мария висела на телефоне, требуя, чтобы ускорили появление гостей мадам Сатрополус. Сама эта мысль казалась ей потешной и нелепой. Такое было неслыханным событием в Палас-отеле, ставившим в дурацкое положение всю эту лакейскую шушеру. Умрешь со смеху. Наконец, все наладилось. Гостья прибудет меньше, чем через час. За ней в Грецию был послан особый самолет, особый вертолет и особый персонал. В соседний номер, 504-й, явились рабочие в синих спецовках, чтобы все там подготовить. Мария чувствовала, как на нее тоже отсвечивает слава Сатрополоса. Ей достаточно слова сказать, чтобы ей все подчинялись. Ведь она сообщала о малейших желаниях матери-судовладельца. Риц, казалось, принадлежал ей со всем штатом и управляющим, вовсе растерявшимся от этих событий. Чтобы скрыть смятение, вызванное фантастическими требованиями старухи, он завалил номер цветами, причем подносил их лично Марии, лицемерно улыбаясь во весь рот. Та, конечно, знала, что Эдуара Фуе буквально загнали в угол, либо он будет выполнять все прихоти Фины, либо на него падет гнев грека. На всякий случай он взялся льстить Марии, восхищаясь успехами предпринятого ею лечения Фины, в то время как на самом деле безумие разливалось, как весенний паводок. Мария не отвечала на его отчаянные любезности, холодно отстраняясь с помощью одной фразы: «Мадам Сатрополос – удивительная и очень своеобразная женщина». В конце-то концов Мария играла незначительную роль в этом роскошно поставленном спектакле, над которым вот-вот должен был подняться занавес. Она догадывалась, что за пределами этого фарса разыгрываются события куда более значительные, хотя и не понимала их сути. Ей платят, и она будет выполнять все, что положено, надеясь что-то выгадать на этом в дальнейшем, скажем, получить постоянное место при мадам Сатрополос. В соседнем номере поднялась суматоха, громко спорили чьи-то голоса. Вероятно, обстановка, подготовленная там к приезду ожидаемой гости, не понравилась кому-то из художников отеля. Фина внезапно быстрым движением скрестила вязальные спицы так, что они зазвенели, и Мария инстинктивно насторожилась. Да нет, все хорошо, старуха совершенно успокоилась. Все-таки поразительная перемена совершалась за это время. Прошло всего 48 часов с тех пор, как Мария увидела впервые лохматую, вонючую старуху, а сейчас перед ней сидела приятная седая дама, в изящном черном платье и спокойно вязала, поглядывая на нее с доброй улыбкой. Ну и превращение. Однако не следует чересчур доверять этому внешнему впечатлению. Всегда есть возможность ошеломительного поворота. Мария это познала на опыте. Лишь бы Фина не взбрыкнула во время пресс-конференции, назначенной на 18 часов. Если же что-то случится с ней раньше, можно еще успеть привести ее в норму. Разумеется, пока Фине будут переводить вопросы журналистов, Мария не преминет стоять позади нее, наготове ко всему. Утром она опустила в чашку старухи две таблетки и транквилизаторов, а часов около 15 даст ей еще две. Надо, чтобы та была в состоянии отвечать на вопросы, но не слишком подробно, не то разыграется скандал. В 504-м опять раздался глухой удар, и какие-то голоса заспорили между собой. Мария решила пойти взглянуть, в чем там дело. Она бросила взгляд на Фину, которая выглядела примило, сидя в кресле, с мотками шерсти у ног. Сиделка очень ласково улыбнулась ей и объяснила. «Открой-ка я дверь, посмотрю, что там делается. Они готовят комнату. Не вставайте». «Она когда приедет?» «Она будет здесь меньше, чем через час. Голодная будет, надо накормить. Не беспокойтесь, все это учтено». Обещание скорого приезда гостей, видимо, успокоило Фину. Она с довольным видом кивнула и снова взялась за вязание. Мария открыла дверь смежного номера. Ее глазам предстало такое умопомрачительное зрелище, что она не смогла сдержать смеха. Какой-то мужик возмущался. «Я вам не болван какой-нибудь. Чего не могу, того не могу». Говорил он по-французски очень высоким голосом, с забавным акцентом. Мария чуть не расхохоталась во все горло. Потом, спохватившись, тихонько закрыла дверь и обернулась. Фина стояла у нее за спиной на расстоянии метра и мочилась прямо через платье на ковер восточной выделки. В руке она держала одну из длинных стальных спиц и с отсутствующим видом смотрела в упор на шею Марии. Понтиак остановился перед музеем Метрополитен на углу 5-й авеню и 81-й улицы. На противоположной стороне возвышался отель Стэнхоуп. Пегги небрежно сказала Хиту: «Можете слинять». Потом хлопнула дверцей и обратилась к фотографу. «Идемте со мной». И решительным шагом вошла в холл отеля, вместе с бледным ничтожеством, следовавшим за ней по пятам. По дороге она выяснила, что зовут его Бенни. Хит нарисовал ей предельно мрачную картину, сложившуюся вокруг этого дела, и ему удалось тем самым подстегнуть ее. Она, как всегда, выйдет победительницей там, где остальные потерпели неудачу. Журналисты чуть ли не гроздями висели на дверях Балтимора, охраняемых двумя парнями весьма устрашающего вида. Она же сообразила, как поступить, чтобы ее немедленно приняли, и была не прочь иметь при себе свидетеля, который потом сумеет рассказать о ее подвигах. Минутку. Она оперлась о мраморную стойку и, не скрываясь от Бенни, вытащила из сумочки чековую книжку и выписала 100 тысяч долларов на имя Скотта Балтимора. «Не глупо», — ухмыльнулся фотограф. «Думаете, сработает?» Пегги бросила на него надменный взгляд, пожала плечами и написала своим детским почерком на листочке, вырванном из блокнота, новатором от горячей поклонницы, которая сейчас стоит у ваших дверей и жаждет вас поздравить. Затем положила записочку и чек в конверт и написала Скотту Балтимору. «Пошли наверх». Лифт поднял их на 9-й этаж. Пегги сказала фотографу, который, видимо, уже зауважал ее: «Приткнитесь где-нибудь в коридоре незаметно, ровно через 10 минут входите в номер». Она прошла через холл и тотчас же перед дверью увидела двух дюжих молодцов, отбивающих наступление ее многочисленных собратьев. Пегги подошла вплотную к телохранителям и с невозмутимым видом протянула конверт. «Передайте Скотту Балтимору, я подожду ответа». «Передам секретарше». «Нет, немедленно в собственные руки». Как это случалось со всеми до него, огромный малый не устоял перед повелительным взглядом зеленых глаз Пегги, поморщился, посоветовался с напарником и исчез за дверью. Минуту спустя он вернулся и с удивленным видом заявил Пегги: «Можете войти, мисс». В рядах журналистов раздался вопль негодования. «А мы-то что же?» Телохранитель окинул их величественным взором. Одно дело пресса, другое член партии. Бенни стоял в конце коридора, обвешанный аппаратурой, и был изумлен случившимся. Удалось-таки сволочной девке выполнить первую часть задуманного. Потом уставился на часы и стал отсчитывать минуты. Пегги смотрела на Скотта. Он показался ей таким молодым, Просто грешно ему лезть в пасть политическим акулам. Что общего у этого подростка с какими-то там выборами? Это был высокий худощавый красавчик с чудесными голубыми глазами, чуть насмешливой улыбкой и неожиданно искренним выражением лица. Чек он держал в руке и весело обратился к Пегги. «Кто вы такая?» Всего-навсего три слова, но этого достаточно, чтобы произвести впечатление. Такой теплый, чудесный голос. «Меня зовут Пегги Нэш Бельмонт». Оба не спускали глаз друг с друга. Из-за двери доносились звуки громкого спора. «Я видел, как вы ездите верхом. А я слышала о вашем отце». Наступило минутное молчание, потом Скотт указал на чек, который все еще держал в руке. «А это что, шутка?» «Вовсе нет. Это плата за 10 минут вашего времени». Он поморщился. «Понятно. На какой листок вы работаете?» «На базар. Вас это возмущает?» $100 000 еще никого не возмущали. Он рассмеялся, и Пегги поддалась его обаянию. «Так что вы хотите узнать?» «Все. Ваш возраст, знак зодиака, меню завтрака, название вашей туалетной воды и цвет пижамы». «Нет, вы шутите?» «Совершенно серьезно. 5 миллионов женщин каждый месяц читают мою колонку и голосуют». Он улыбнулся. «А у вас какая туалетная вода?» «Синий час, Герлена». «А пижама?» «Вот уж это мое личное дело». «То-то. Видите, нелегко, оказывается, отвечать на вопросы. Замужем?» «Это было бы всем известно». Из-за двери снова донеслись вопли. «Придется выйти к ним. У меня поезд через 2 часа, и еще ничего не сделано. Послушайте-ка». Он помолчал. «Сейчас я еду в Миссури. Завтра вечером буду опять в Нью-Йорке. Проездом инкогнито. Это уже поздно для вашей заметки?» «Нет, успею. Поужинаем вместе?» «Согласна. Если хотите, в Барбетто часов в 11. Отлично. Кормят там омерзительно, но обстановка приятная. Тем лучше. Еда мне ни к чему». «А здорово вы придумали с чеком, браво. Вот что, заберите его». Пегги взяла чек. «А что, если бы я его вам не вернул?» Она улыбнулась. «Я перешла бы в оппозицию, выйдя отсюда». Оба расхохотались. «Не знаю, хорошая ли вы журналистка, но политический деятель из вас вышел бы первый класс. Итак, до завтра?» «До завтра». Он помахал ей рукой и весело воскликнул. «Ну, я пошел к зверям на съедение». Он открыл дверь холла и сразу попал в водоворот клубящегося дыма и воплей. Пегги с трудом пробралась через толпу репортеров и сказала Бенни: «Завтра у меня с ним свидание. Я вам позвоню из того ресторана, где мы будем около полуночи, и вы сможете туда прийти». Ее вовсе не устраивало, чтобы этот бледный парнишка тотчас же у нее за спиной сообщил друзьям, где именно они встретятся. Машинально глядя ему вслед, она подыскивала прилагательное, соответствующее глазам Скотта, и нашла уже в кабине лифта. Потрясные. Да, потрясные у него глаза. За все 30 лет, что он проработал в гостиницах, Эдуард Фуйе подобного не видывал. Вся сцена разыгрывалась у служебного входа в Риц. Перед грузовым лифтом стояла довольно просторная клетка, а в клетке коза черная с чуточкой белого над копытцами. Вокруг клетки двое рабочих в спецовках, управляющий палас отелем собственной персоной, и Альбер, главный администратор. Один из рабочих настаивал: «Я вам говорю, она волнуется. Ей надо выйти отсюда. Если ее сейчас не выпустить, она поднимет гвалт на весь ваш проклятый отель. Вы что, с ума сошли? Вы думаете, что Риц — такое место, где скотина может разгуливать как хочет? Я же вам сказал, что буду держать ее на веревке». Альберу не ко времени пришло в голову сострить. «Извините меня, месье, я уж пойду к себе в контору. Я ведь, знаете ли, всего-навсего главный администратор». Фуе излил гнев на своего подчиненного. «Вот именно. Принимайте эту козу точь-в-точь, как знатного гостя. И с горечью добавил, поджав губы. Но, разумеется, такой гость платит ведь 60 тысяч франков в сутки. Как тут не ухаживать? Вы правы, месье. Коза стала бить рогами о стенки своей тюрьмы. Один из грузчиков обозлился. Ну, решайте, наконец, выпускать ее или что? Фуе на пределе бросил на Альбера чуть ли не умоляющий взгляд. Тот принял это как сос и взял управление на себя. Вы можете поручиться, что она не выбежит в коридоры отеля? Ни за что, я вам не поручусь. Нам вот с Марселем заплатили, чтобы мы ее привезли сюда, вниз. По профсоюзным правилам нам не следовало даже ступать на порог вашей лавочки. Так что теперь, а? Мы не прочь оказать услугу, только вам тоже надо дело-то понимать. Управляющий признал себя побежденным и опустил руки, смирясь перед судьбой. Потом обратился к Альберу. Пожалуйста, проводите этих господ в номер 504. Один из грузчиков щипцами выдернул гвозди, на которых крепилась верхняя часть клетки. Коза тут же изготовилась выпрыгнуть, но второй был настороже, сразу накинул ей на шею веревку и тут же ослабил хватку. Мохнатка, так окрестила козу Фина, поддала задними ногами, сбросила веревку, пошла прямо на Фуе и недоверчиво принюхалась к его рукам. Тот с годливостью отшатнулся было, но внезапно оцепенел. По служебной лестнице спускался один из самых уважаемых постояльцев, лорд Сеймур, а сзади него смущенная 20-летняя пигалица. Ясно, что старого джентльмена вовсе не устраивало прошествовать через главный холл об руку с такой подружкой, тем более, что его супруга, уехавшая неделю тому назад в Лондон, должна была завтра вернуться в Париж. С той другой стороны наступило натянутое молчание, а лорд, обернувшись к спутнице, сказал: «Видите, милочка, Риц, помимо остальных его достоинств, славится своим превосходным рестораном». И, обратившись к Фуе, добавил, указав на козу: «Друг мой, приберегите мне хороший кусочек на завтра к обеду». Засим имел место, что называется, некий перебой. Пока лорд Сеймур быстренько удалялся, подружка шептала ему на ухо: «Ах, Джон, дорогой мой, как можно быть таким жестоким?» Лена, как и все прочие, прочитала газеты. Она лежала на скалах над бассейном Эдем-Рока. Какой-то толстяк, развалившийся неподалеку от нее, развернул вчерашний номер Геральт Трибюн, и она заметила там свою фамилию, напечатанную крупным шрифтом на первой полосе. Когда толстяк направился к бассейну, она подтянула к себе слипшиеся листы, брошенная мать Сатрополоса. Оказывается, у Сократа есть мать. Ей пришло в голову, хоть это и показалось ей глупым, что она никак не может представить себе, каким был ее муж в детстве. Он никогда не рассказывал ей о себе. Есть ли у него отец? Человек без прошлого. Сократ жил только настоящим и будущим, отказываясь от всех прошедших глагольных времен, как будто ему дана была какая-то сила, с помощью которой он каждый день заново возрождался и воссоздавал себя. Она посмотрела на снимок старухи, соображая, сколько ей может быть лет. 75? 80. Отпечаток был не очень четкий, да еще на то место, где было лицо, попала капля воды. Лена с изумлением подумала, что она ведь почти ничего не знает о Сократе. Где он родился, когда, как. Если все, что написано в газете, правда, как он мог оставить мать в нищете, в то время как у них всюду есть поместье, где они никогда не живут и где старуха могла доживать в полном довольстве. Если бы он ей обо всем рассказал, Лена отнеслась бы к этому с пониманием. Может быть, он стыдится своего давнего прошлого. Но ведь он знает, что к деньгам она равнодушна и была бы рада о ком-то заботиться. она охотно познакомилась бы с этой женщиной, отнеслась бы к ней как к родной, расспросила бы ее о сыне. Сократ был всегда таким скрытным. В Лондоне у Каленберга он довольно ясно намекнул ей, что ему известно про ее скандал с Марком в Париже. Интересно, насколько он в курсе дела, или, может быть, просто вздумал прощупать почву, чтобы узнать обо всем подробнее. Для нее он был воплощением свободы от всех запретов, вратами, ведущими прочь от детства и связанных с этим обязательств, вратами в мир взрослой жизни и таящихся в ней возможностей.